Амелли развернул еще одну карту. «Мистер Стерлинг, у нас есть план эвакуации на случай серьезной опасности. Три маршрута из города. Через Бруклинский мост, тоннель под Гудзоном и паромом на Стейтен-Айленд. Заранее арендованы убежища в Коннектикуте и Нью-Джерси. Кодовые сигналы, три уровня тревоги». Маккарти показал цветные карточки. Зеленый – обычная ситуация. Желтый – повышенная готовность, удваиваем охрану. Красный – немедленная эвакуация. Я был впечатлен профессионализмом. За несколько дней Амелли создал настоящую военную организацию. Но главное испытание еще впереди. «Томми», – обратился я к разведчику, – «какая последняя информация о сицилийцах? Они планируют что-то крупное». Маккарти нахмурился. «Наш источник в ресторане «Неаполь» слышал разговор. Завтра вечером большая встреча всех главарей Маргансена. Обсуждают планы на следующую неделю. Место встречи – частный дом в Квинсе. Адрес 47 Я-авеню, 123. Двухэтажное здание, небольшой двор, высокий забор. Охрана минимум 8 человек. Я задумался. Это возможность нанести превентивный удар, но риск огромный. С другой стороны – дожидаться их атаки тоже не стоило. Шон, обратился я к Маллоу, сколько людей потребуется для наблюдения за этим домом? 4 человека минимум. Двое в машине через дорогу, двое в соседних зданиях с биноклями. Можем установить, кто приезжает, сколько времени остается, какие меры безопасности принимают. Делай. Но только наблюдение, никаких активных действий. Мне нужна полная картина их сил и действий. Маккарти записал приказ в блокнот. «Будет исполнено, мистер Стерлинг. А что с информационной войной? Может, стоит распустить слухи о том, что у нас есть поддержка полиции? Хорошая идея, но осторожно. Сицилийцы не должны знать наших настоящих возможностей. Я прошелся по казарме еще раз, глядя на лица людей, готовых рисковать жизнью ради моей безопасности. Странное чувство, впервые в жизни я отвечал не только за собственную судьбу, но и за других. Если допущу ошибку, погибнут не только мои деньги, но и живые люди. Патрик, сказал я Амелли, завтра утром хочу полный доклад о каждом бойце. Семейное положение, финансовые проблемы, мотивация. Если человек рискует жизнью, я должен знать, за что он это делает. Конечно, босс. Но скажу сразу, все парни проверены. У каждого есть причины ненавидеть сицилийцев. Кто-то потерял работу из-за их рэкета, кто-то лишился друзей. Это не просто наемники, это личная война. Маллоу подошел к столу и развернул план здания. Мистер Стерлинг, еще один вопрос. Что делать, если они попытаются атаковать ваш офис на Уолл-стрит? Небоскреб – это ловушка. Один взрыв в лифтовой шахте, и выбраться будет невозможно. Я не подумал об этом. Действительно, 23 этаж – идеальное место для засады. Какие варианты? Можем арендовать офис в соседнем здании, предложил Амелли, официально для расширения бизнеса, фактически как запасную штаб-квартиру. Плюс несколько человек постоянно дежурит на разных этажах вашего здания. Утверждаю, найди подходящее помещение. Бюджет $5000 на первоначальные расходы. Маккарти поднял руку. Мистер Стерлинг, а что с вашими деловыми партнерами? Они ведь тоже под угрозой. Может, стоит координировать действия? Хороший вопрос. Пока полагаемся на их охрану, но собственная безопасность важнее. Если между ними начнется война, мы должны быть готовы действовать самостоятельно. Я посмотрел на часы, 9:30 вечера. Время ужина прошло, но аппетит пропал. Слишком много информации, слишком много планов, слишком много рисков. Господа, сказал я, обращаясь к Маккарти и Маллоу, отличная работа. Завтра хочу видеть детальные планы операций. Томми, твоя разведка приоритет номер один. Шон, проверь готовность людей к боестолкновению. Может, стоит провести учение? Да, я уже запланировал, кивнул Маллоу. Завтра ночью на заброшенном складе в Джерси. Отработаем тактику уличного боя, защиту зданий, эвакуацию под огнем. Амелли проводил меня к двери. Мистер Стерлинг, как себя чувствуете? Понимаю, нелегко осознать, что теперь вы не просто финансист, а военный командир. Я остановился на пороге, оглядываясь на казарму. Люди чистили оружие, изучали карты, готовились к войне. Все это ради того, чтобы защитить человека, которого большинство из них видело впервые. Ради денег, частично. Но я чувствовал что-то большее. Преданность, готовность следовать за лидером. Патрик, ответил я тихо, В мире моих прежних знаний власть измерялась цифрами на банковских счетах. Здесь власть – это ответственность за жизни людей. Странно, но это кажется более реальным. Добро пожаловать в реальный мир, босс. Здесь каждое решение имеет последствия. Я вернулся в особняк, где меня ждал накрытый стол и бутылка шотландского виски. Но вместо ужина я налил себе двойную порцию алкоголя и сел у камина, размышляя о произошедших переменах. Еще утром я считал себя финансовым гением, использующим знания из будущего для накопления богатства. Теперь я командующий частной армией, ведущий войну против сицилийской мафии. Цена безопасности оказалась выше, чем я думал, но выбора не было. Глава 21. Крыса под полом. Ледяной февральский ветер пронизывал до костей, когда наш кортеж из трех автомобилей осторожно маневрировал по заснеженным улицам промышленного района Бруклина. Стрелки часов на приборной панели подскарт показывали без четверти 6 утра, время, когда порядочные люди еще спали в теплых постелях, а честные рабочие только готовились к смене. Я сидел на заднем сиденье между Томми Маккарти и Шоном Мэллоу, крепко сжимая в руках кожаный портфель с документами. Через запотевшие стекла виднелись мрачные силуэты заброшенных фабрик и покосившиеся вывески компаний, которые не пережили кризис. Дым из труб нескольких работающих предприятий смешивался с туманом, поднимающимся от ледяной воды из тривер. «Босс», — тихо сказал Маккарти, поправляя воротник шерстяного пальто, наблюдение не обнаружило никого подозрительного в радиусе трех кварталов. «Место чистое». Мэллоу проверил револьвер Смитх Вессон 38, убедился, что барабан полностью заряжен, и спрятал оружие обратно под мышку. «Мистер Стерлинг, два наших человека заняли позиции на крышах соседних зданий. Еще четверо патрулируют периметр. Если что-то пойдет не так, у нас есть три пути отхода. Я определенно перестраховывался, но по-другому никак. После смерти Джо Босса ситуация стала слишком непредсказуемой. Маранцена объявил охоту на всех, кто не вписывается в его представление о традиционных ценностях. А мы определенно не вписываемся. Наш автомобиль остановился у служебного входа в здание бывшей текстильной фабрики Mohawk Mills. Выцветшая вывеска едва читалась на фоне кирпичной стены, покрытой инеем. Второй подскарт остановился в 50 ярдах позади нас, третий впереди. Из машин не выходили, но я знал, что под темными пальто моих людей скрываются пистолеты Colt 45 и автоматы Thompson. «Джентльмены», — сказал я, застегивая пуговицы на двубортном пальто из шерсти кашемир, «если через полчаса я не подам сигнал, действуйте по плану «Красный кот», никого не щадить. Хотя, шучу, конечно, это федералы, с ними нельзя шутить. Просто ждите». Маккарти кивнул, его серые глаза оставались невозмутимыми. «Понятно, мистер Стерлинг. Харрис тоже прибыл с охраной, федералы предпочитают действовать по-своему», — ответил я, открывая дверцу автомобиля. «Но агент Харрис понимает серьезность ситуации. Узкая лестница с облупившейся краской на перилах вела на четвертый этаж. Мои ботинки из телячьей кожи скрипели по металлическим ступеням, а дыхание превращалось в белые облачка в холодном воздухе. Запах машинного масла, сырости и угольной пыли напоминал о временах, когда здесь кипела работа и сотни швей создавали ткани для всего восточного побережья. На площадке четвертого этажа я постучал условным сигналом в потертую дубовую дверь, три коротких стука, пауза, еще два. «Входите», — раздался знакомый голос с легким акцентом Среднего Запада. Помещение представляло собой бывший административный офис с высокими потолками и чугунными батареями, которые уже много лет не давали тепла. Единственное освещение обеспечивала керосиновая лампа на деревянном столе и слабый свет, проникающий через заклеенные газетами окна. У дальней стены, спиной к двери, стоял мужчина в темно-синем пальто и черной фетровой шляпе. Когда он повернулся, я увидел знакомое жесткое лицо специального агента Роберта Харриса. Квадратная челюсть, пронзительные серые глаза за стальными очками, тонкие губы, сжатые в привычную линию сдержанности. Левая рука в кожаной перчатке лежала на столе, на ней недоставало двух пальцев, напоминание о войне. Военная выправка чувствовалась в каждом движении, от поворота плеч до четкого шага при движении. «Мистер Стерлинг», — произнес он, не протягивая руки для приветствия, — «вижу, вы приняли серьезные меры предосторожности. Три автомобиля, охрана, впечатляет». «Мистер Харрис», — ответил я, снимая шляпу и кладя ее на единственный стул в помещении, после смерти Массерии ситуация стала критической. Маранцена объявил охоту на всех ненадежных элементов, и я возглавляю этот список». Харрис достал из внутреннего кармана пальто пачку сигарет, извлек одну и прикурил от металлической зажигалки. Глубоко затянулся, выпустил дым через нос. «Расскажите подробности, что именно изменилось за последние дни?» Я открыл портфель и достал папку с документами, разложил их на столе под светом керосиновой лампы. Сальваторе Марранцена намерен провозгласить себя боссом всех боссов. Он хочет реорганизовать весь синдикат по старосицилийским образцам времен его молодости. Что это означает практически? Жесткая иерархия, беспрекословное подчинение, возврат к феодальным методам управления. Никакой демократии, никаких переговоров. Только приказы сверху вниз. Я указал на один из документов. А главное, зачистка всех, кто не вписывается в его представление о чистоте крови и традиционных ценностях. Харрис подошел к столу, внимательно изучил бумаги. Его глаза быстро сканировали строки, отмечая ключевые детали. И вы попали в этот список, в первые строчки. Марранцена считает, что у меня слишком много влияния для простого финансиста. Подозревает связи с федеральными органами, слишком тесные отношения с американизированными элементами вроде Мэгдена и Лучиана. Я достал из портфеля еще один документ, машинописный лист на бланке одного из ресторанов Марранцена. Это список людей, подлежащих устранению в первоочередном порядке. Мое имя стоит третьим после Ауни Мэгдена и Мейра Лански. Харрис взял список, пробежал глазами по именам, нахмурился. «Откуда у вас этот документ?» «У меня есть источники в организации Марранцена. Томми Маккарти создал отличную разведывательную сеть. У нас есть информаторы среди официантов, поваров, водителей. Люди, которых старые сицилийцы не замечают, считая их невидимой прислугой». Агент затушил сигарету в стеклянной пепельнице, оставшейся со времен работы фабрики. «Что конкретно вам угрожает?» «Скорее всего, планируется нападение на мой особняк. В течение 48 часов будет принято решение». Марранцена получил подкрепление, к нему прибыли киллеры позавчера на пароходе «Сицилия» из Палермо. Вместе с его боевиками это составляет достаточную силу для штурма. Я развернул на столе схему, нарисованную от руки на листе картона. Три базы противника. Дом на 47 и краткая авеню в Квинсе, ресторан «Неаполь» в Бронксе, склад в Редхук районе Бруклина. В каждой от 6 до 8 человек, плюс оружие и боеприпасы. Харрис изучил схему, его указательный палец проследил расположение зданий. Ваши источники надежны? Абсолютно. Вчера Маккарти лично провел рекогносцировку всех трех объектов. Подтвердил количество людей, тип вооружения, распорядок дня. У нас даже есть информация о том, кто из них имеет легальные документы на пребывание в стране. Я достал третий документ, список. Мистер Харрис, из 24 человек в организации Марранцена только 6 имеют законные основания находиться в Америке. Остальные нелегальные иммигранты, которых можно арестовать по первому требованию. Агент внимательно изучил список. Откуда такие подробные досье? Работа Маккарти и его людей. Томми знает толк в слежке, не зря служил в военной разведке во Франции. За 2 недели мы собрали полную информацию о каждом человеке Марранцена. Харрис прошелся по помещению, его ботинки стучали по деревянному полу, покрытому слоем пыли. Останавливался у окна, смотрел сквозь газетную бумагу на серый зимний пейзаж Бруклина. Что конкретно вы предлагаете? Аресты по иммиграционным нарушениям. Сколько человек? 12-15. Этого достаточно, чтобы сорвать планы атаки, но недостаточно, чтобы вызвать подозрения в предательстве изнутри. Харрис вернулся к столу, сел на край, внимательно посмотрел на меня. А что получает бюро взамен? Я открыл портфель полностью, достал толстую папку с документами. Полную картину финансовых операций организации Марранцена. Банковские счета, источники доходов, связи с европейскими поставщиками оружия и наркотиков. Плюс схемы отмывания денег через сеть ресторанов и импортные компании. Продолжайте. Информацию о планах других семей. После устранения Массерии начинается передел сфер влияния. Лучиана, Мэгден, Костелло, все строят планы по захвату освободившихся территорий. Я нахожусь в центре этих переговоров. Харрис взял одну из банковских справок, изучил цифры. Суммы впечатляют. Откуда такая подробная финансовая информация? Вы забыли, что я казначей синдиката, мистер Харрис. Через мои руки проходят все крупные операции. У меня есть доступ к счетам, документы оборот, планы инвестиций. После смерти Массерии мои полномочия только расширились. Агент встал, подошел к окну, долго смотрел на промышленный пейзаж за стеклом. Условия операции: рейды должны выглядеть как рутинная проверка документов иммиграционной службы. Никаких упоминаний о федеральном расследовании или антимафиозной операции. Временные рамки: завтра утром, между 6 и 7 часами. В это время большинство людей Маргансена находится на базах, но старик лично отсутствует. Он предпочитает ночевать в своем частном доме в Лонг-Айленде. Харрис повернулся ко мне. В его серых глазах читалась профессиональная заинтересованность. А ваше алиби? Публичная презентация в моем банке. Тема: восстановление экономики после кризиса. Начало в 8 утра. Присутствуют клиенты, журналисты, представители других финансовых учреждений. Минимум 40 свидетелей моего присутствия. Амелли будет присутствовать на презентации в качестве моего помощника. Плюс часть охраны останется в банке на виду. Железное алиби для всех ключевых фигур моей организации. Агент вернулся к столу, собрал документы в аккуратную стопку. Мистер Стерлинг, такая операция потребует координации между несколькими федеральными ведомствами. Иммиграционная служба, таможня, возможно, казначейство. Время поджимает, мистер Харрис. Если Маргансена нанесет удар первым, мы потеряем уникальный источник информации о внутренних операциях организованной преступности. Не говоря уже о том, что потеряем ценного агента под прикрытием, сухо заметил Харрис. Именно. А восстановить такую позицию будет невозможно. Новое руководство синдиката не доверит финансы постороннему человеку. Харрис закурил новую сигарету, глубоко затянулся. Предположим, операция проходит успешно. Что дальше? Маргансена теряет возможность полномасштабного наступления, но остается достаточно сильным. Начинается новый этап борьбы за власть. Лучиана, Мэгден и Костелло попытаются поделить наследство Массерии. Маргансена будет сопротивляться, но уже не сможет диктовать условия. Я закрыл портфель, встал со стула. Мистер Харрис, у бюро появится беспрецедентный доступ к информации о новой структуре организованной преступности. Я буду присутствовать на всех переговорах по переделу сфер влияния. Агент долго молчал, обдумывая предложение. Пепел с его сигареты падал на пыльный пол, а где-то вдалеке завывала сирена пожарной машины. «Хорошо», — сказал он наконец. «Операция получает зеленый свет, но у бюро есть условия. Слушаю. Первое. Никаких самодеятельности. Вы не предпринимаете активных действий без согласования с нами. Второе. Еженедельные отчеты о всех переговорах и соглашениях между семьями. Нам нужна полная картина новой структуры власти. Третье. Если ситуация выйдет из-под контроля, вы немедленно сообщаете нам. Никаких попыток решить проблемы самостоятельно». Я покачал головой. «Мы уже обсуждали все это. Я не ваша марионетка. У меня полная свобода действий. Я сам решаю, когда и где выйти на связь, как действовать дальше. Вы же получаете самое ценное – информацию». Харрис затушил сигарету, подошел ко мне. «Тогда последнее условие, мистер Стерлинг. Эта операция засекречивается на высшем уровне. Никто, кроме директора Гувера, Толсона и меня, не должен знать о вашей роли. Вот это в интересах всех сторон», — согласился я. Мы пожали друг другу руки. Кожаная перчатка Харриса была холодной, но рукопожатие — крепким и уверенным. «До связи, агент Стерлинг». Когда дверь за агентом закрылась, я остался один в холодном помещении. Потушил керосиновую лампу, собрал оставшиеся документы. Туман поднимался от ледяной воды из Тривер, окутывая промышленные районы Бруклина серой пеленой. В половине шестого утра улицы пустовали, только редкие грузовики развозили молоко и свежий хлеб по магазинам, а рабочие ранней смены спешили к воротам фабрик. Специальный агент Роберт Харрис сидел в черном Форд Модела на расстоянии 3 кварталов от ресторана «Неаполь» в Бронксе. Рядом с ним устроился агент Джеймс Коннолли, молодой ирландец из Бостона с острыми зелеными глазами и копной рыжих волос под черной фетровой шляпой. На заднем сиденье лежали дубинки, наручники и папки с ордерами на арест. «Роберт», — тихо сказал Коннолли, глядя на карманные часы, — «до начала операции остается 5 минут. Все группы получили инструкции». Харрис кивнул, проверяя револьвер Смитх Вессон 38 в кобуре под левым плечом. «Вчера вечером я провел личные встречи с руководителями всех групп. Инспектор Мерфи координирует действия в Бронксе, агент Дэвис в Квинсе. Начинаем ровно в 6 утра по всем объектам одновременно. А как узнаем о результатах других групп? После завершения операции встречаемся в условленном месте, кафе «Ирландская роза» на 149 и Краткой улице. Мерфи и Дэвис приедут туда с отчетами не позднее 8 утра. Коннолли достал из кармана пальто небольшой блокнот в кожаном переплете. Напомни детали прикрытия. Рутинная проверка документов службы иммиграции. Анонимные жалобы горожан на подозрительную активность в итальянских заведениях. Никаких упоминаний о федеральном расследовании или связях с организованной преступностью. Харрис посмотрел на часы. Без 6:02. В это время в роскошном особняке на 5-й авеню Уильям Стерлинг должен завтракать и готовиться к публичной презентации в своем банке. Алиби, которое защитит его от любых подозрений. «Время», — сказал Харрис, заводя двигатель. Автомобиль медленно тронулся по заснеженной Вебстер-авеню в направлении ресторана «Неаполь». Двухэтажное кирпичное здание с выцветшей вывеской «Аутентица Цуцина Итальяна» стояло на углу 183 и Краткой улицы, между парикмахерской и магазином спортивных товаров. Инспектор Томас Мерфи из службы иммиграции и натурализации был ветераном с 20-летним стажем. Высокий мужчина с седеющими усами и проницательными голубыми глазами, он участвовал в десятках рейдов по выявлению нелегальных иммигрантов. Но сегодняшняя операция оказалась особенной. Слишком детальные инструкции, слишком точная информация о местонахождении подозреваемых. Мерфи стоял в дверном проеме табачной лавки напротив ресторана, наблюдая за вторым этажом здания. Рядом с ним укрылись агенты Рейли и Джонсон, еще трое ждали сигнала в переулке за рестораном. «Томми», — шепнул его помощник, агент Фрэнка Рейли, — «в окнах горит свет, кто-то рано встает». Мерфи достал из кармана пальто бинокль Царлзис, оставшийся еще с времен войны, навел на окна второго этажа, отрегулировал фокус. В одном из окон мелькнула тень. Мужчина в белой рубашке и жилете наливал кофе из металлического кофейника. «Минимум трое на втором этаже», – пробормотал он. «Первый этаж пока темный, но это ничего не значит». Мерфи взглянул на свои карманные часы. «Ровно 6:00. Время действовать». Он поднял правую руку, показал кулак остальным агентам. Сигнал к началу операции. «Арейли, ты идешь к черному входу с Джонсоном и Келли. Блокируйте пути отхода. Остальные со мной через главный вход». Инспектор поправил значок службы иммиграции на лацкане пальто, проверил револьвер Солт полице посетиве в кобуре. Документы для ареста лежали во внутреннем кармане, 8 ордеров на людей без права пребывания в стране. Ну все, пора. Глава 22. Облава. Группа из 5 человек быстро пересекла улицу. Тяжелые ботинки скрипели по утрамбованному снегу, а дыхание превращалось в белые облачка в морозном воздухе. У входа в ресторан Мерфи остановился, прислушался. Изнутри доносились приглушенные голоса, говорившие на итальянском языке с сицилийским акцентом. «Федеральная служба иммиграции», — громко крикнул Мерфи, ударив кулаком в дубовую дверь с латунными петлями. «Откройте для проверки документов». Голоса внутри замолкли. Послышались быстрые шаги, скрип половиц, звук передвигаемой мебели. «Повторяю, федеральная служба, откройте немедленно или мы войдем принудительно». Замок щелкнул, дверь приоткрылась на цепочке. В щели появилось смуглое лицо мужчины лет 40 с густыми черными усами и настороженными темными глазами. «Чецо савалите?» – спросил он с сильным сицилийским акцентом. «Что хотите?» «Инспектор Мерфи, служба иммиграции. Нам нужно проверить документы всех находящихся в здании». Мерфи показал значок и удостоверение в кожаном футляре. «Откройте дверь». Мужчина попытался закрыть дверь, но Рейли успел вставить ногу в тяжелом ботинке. Агенты навалились на дверь, сорвали цепочку и ворвались внутрь. В полутемном зале ресторана пахло чесноком, базиликом и табачным дымом. Столы были покрыты клетчатыми скатертями, на стенах висели фотографии Сицилии и портрет короля Виктора Эммануила III в золоченой раме. За одним из столов сидели трое мужчин в темных костюмах, перед ними стояли чашки с кофе и тарелки с остатками завтрака, хлеб, сыр, оливки, документы, резко приказал Мерфи. Все встать, руки на стол. Мужчины медленно поднялись, но их руки двигались не к карманам с документами, а к пиджакам, где могли скрываться пистолеты. «Руки где видно?» — крикнул агент Джонсон, выхватывая револьвер. «Немедленно. Я американский гражданин», — заявил один из сидевших, мужчина лет 50 с проседью на висках и золотыми зубами. «Вы не имеете права. Документы покажут, кто вы такой», — холодно ответил Мерфи. «А пока все лицом к стене, руки за голову». В этот момент с лестницы, ведущей на второй этаж, послышались шаги. Мерфи обернулся и увидел четырех мужчин, спускающихся вниз. Все были одеты в рабочую одежду, шерстяные свитера, вельветовые брюки, тяжелые ботинки, лица смуглые, явно средиземноморского типа, а в глазах читалась настороженность диких зверей, загнанных в угол. «Бенни, Бенни», — сказал один из них, медленно поднимая руки. «Нон це проблема». «Нет проблем». Мерфи быстро оценил ситуацию. «Семь мужчин, все явно иностранцы, все ведут себя подозрительно. В воздухе висела напряженность, готовая взорваться в любой момент. Арейли, обыщи второй этаж. Джонсон, проверь подвал. Остальные держите этих джентльменов под прицелом». Проверка документов заняла 20 минут. Из семи человек только один, владелец ресторана Карла Эммота, имел легальные документы на пребывание в стране. Справку о натурализации от 1923 года и водительские права штата Нью-Йорк. Остальные шестеро предъявили явно поддельные справки с ошибками в печатях или вообще не смогли ничего показать. Джеймс Торина, Сальваторе Риццо, Антонио Спинелли, читал вслух Мерфи, записывая имена в блокнот. Все арестованы за нарушение иммиграционного законодательства. При обыске второго этажа агенты обнаружили ящик с винтовками Спрингфилд образца 1903 года и два немецких пистолета Лугер. В подвале нашли 50 ящиков контрабандного канадского виски с поддельными акцизными марками. «Инспектор», — сказал агент Джонсон, поднимаясь из подвала и отряхивая пыль с пальто, — «здесь целый арсенал. Оружие, боеприпасы, алкоголь. Это определенно не просто ресторан». Мерфи кивнул. Он подозревал, что за обычной проверкой документов скрывается что-то большее. Слишком точная информация о местонахождении нелегалов, слишком детальные инструкции от федерального агента Харриса. В то же время в Квинсе агент Уильям Дэвис руководил аналогичной операцией возле двухэтажного дома на 47 и Краткой авеню. Здание из красного кирпича с белыми деревянными оконными рамами выглядело как обычный семейный дом, но разведка сообщала о подозрительной активности. Дэвис укрылся за почтовым ящиком на противоположной стороне улицы, наблюдая в бинокль за окнами дома. Рядом с ним расположились агенты Белл и Адамс, еще трое ждали сигнала в переулке за домом. «Вижу движение на втором этаже», — шепнул агент Томас Беллу. «Минимум четыре человека. Один выглядывает в окно каждые несколько минут». Дэвис проверил карманные часы. 6:05 утра. Пора действовать. Он показал рукой условный сигнал, указательный палец вверх, затем кулак. Агенты в переулке должны увидеть этот знак и начать движение к заднему входу. В отличие от ресторана, дом был укреплен значительно лучше. Окна первого этажа закрыты тяжелыми металлическими ставнями, входная дверь обита листовым железом, во дворе патрулировал мужчина с дробовиком Ремингтон. «Это будет сложнее», – пробормотал Дэвис. «Беллу? Дай им еще две минуты на блокирование заднего входа, затем атакуем». Операция началась в 6:10 утра. Охранник во дворе заметил приближающихся агентов и попытался поднять дробовик, но агент Белл оказался быстрее. Он напал со спины. Точный удар дубинкой по голове, и мужчина рухнул на утрамбованный снег без сознания. «Федеральные агенты!» — крикнул Дэвис, стуча дубинкой в железную дверь. «Служба иммиграции! Откройте для проверки документов!» Ответом стали выстрелы изнутри дома. Пули пробили деревянную обшивку двери. Одна из них снесла фетровую шляпу с головы агента Адамса. «Все в укрытие!» — скомандовал Дэвис, перекатываясь за каменные ступени крыльца. Перестрелка продолжалась 15 минут. Сицилийцы стреляли из окон второго этажа, используя винтовки и автоматические пистолеты Маусер С-96. Агенты отвечали из револьверов и дробовиков, постепенно приближаясь к дому под прикрытием деревьев и заборов. Исход боя решили слезоточивые гранаты, новинка, которую федеральные службы только начинали использовать. Белл и Адамс проникли через заднее окно подвала и забросали первый этаж химическими снарядами. Едкий белый дым быстро заполнил помещение, заставив защитников покинуть позиции. Семь человек вышли из дома с поднятыми руками, кашляя и протирая слезящиеся глаза. Все оказались молодыми мужчинами в возрасте от 25 до 40 лет, явно недавно прибывшими из Италии. «Агент Дэвис», — сказал Беллу, обыскивая задержанных, — «у них нет вообще никаких документов, даже поддельных». «Тем лучше», — ответил Дэвис, доставая наручники. «Дело будет простым. Нарушение иммиграционного законодательства, незаконное владение оружием, сопротивление при аресте». При обыске дома агенты обнаружили впечатляющий арсенал. 10 винтовок различных систем, полтора десятка пистолетов, ручные гранаты военного образца, несколько тысяч патронов в деревянных ящиках. К половине восьмого утра обе операции завершились успешно. 15 нелегальных иммигрантов арестованы, изъято значительное количество оружия. Из федеральных агентов никто серьезно не пострадал, только легкие ранения от осколков стекла и синяки. Харрис встретился с инспектором Мерфи и агентом Дэвисом в кафе «Ирландская роза» на 149-й краткой улице. Небольшое заведение с деревянными столами и запахом жареного бекона было почти пустым. Только несколько рабочих завтракали перед сменой, и пожилая женщина читала газету Daily News. «Итоги, джентльмены», — сказал Харрис, заказывая кофе у официантки в белом фартуке. Мерфи достал блокнот, перелистнул несколько страниц. Ресторан «Неаполь», 8 задержанных, только один с легальными документами. Изъято оружие и 50 ящиков контрабандного алкоголя. Сопротивления практически не было. «Дом в Квинсе», — доложил Дэвис, — 7 арестованных, все без документов. Большой арсенал оружия, включая военные гранаты. Была перестрелка, один легкораненый с нашей стороны. Харрис кивнул, делая заметки в собственном блокноте. Всех задержанных доставить в федеральную тюрьму на Йеллис-Исланд для последующей депортации. Оружие в хранилище улик. Официальная версия, рутинная проверка документов по анонимным жалобам. Мерфи отпил кофе, нахмурился. Агент Харрис, позволю себе заметить, информация была слишком точной для анонимных жалоб. Кто-то очень хорошо знал, где и сколько нелегалов скрывается. Инспектор, у бюро есть свои источники информации. Не все из них можно раскрывать даже коллегам. Холодно ответил Харрис. Дэвис изучал список арестованных. Интересная деталь. Все задержанные прибыли в Америку в последние 2 месяца. Свежие пополнения для какой-то организации. Именно поэтому операция была необходима, сказал Харрис. Предотвращение возможных преступлений лучше расследования уже совершенных. Агенты закончили завтрак и разошлись по своим делам. Мерфи и Дэвис отправились оформлять документы на арестованных. Харрис поехал в федеральное здание для составления отчета директору Гуверу. Подскарп Твин Сикс плавно остановился у главного входа роскошного Манхэттен-хотел на Мэдисон-авеню. Амелли первым вышел из автомобиля, его массивная фигура в темном пальто внимательно осмотрела окрестности. Привычная процедура после создания моей личной службы безопасности. Следом выбрался один из новых охранников. Зимний вечер окутал город серебристой дымкой, а электрические фонари превращали падающий снег в россыпь бриллиантов. Швейцар в золотых эполетах распахнул передо мной тяжелую дверь, и я оказался в мраморном вестибюле отеля, где хрустальные люстры отражались в полированном полу. «Мистер Стерлинг ожидается в частном кабинете мистера Роквуда», сообщил консьерж в безупречном фраке. «Лифт направо, 28 этаж». Амелли и еще двое охранников проследовали за мной в вестибюль, его опытный взгляд отметил все входы и выходы, лестницы и потенциальные укрытия. «Профессионалы в моей службе безопасности научились видеть опасность там, где обычный человек замечал лишь роскошный интерьер. Охранники расположились у лифтов, откуда просматривались все подходы к зданию. Амелли отправился со мной дальше. Лифтер в белых перчатках и золотых пуговицах молча доставил нас на нужный этаж. Коридор тонул в мягком свете настенных бра, а толстый ковер поглощал звуки шагов. В воздухе витал аромат дорогого табака и воска для полировки мебели. Когда я вошел к Роквуду, Амелли остался у двери. Дэвид Роквуд-младший встретил меня у двери своего временного кабинета. Высокий, худощавый мужчина. Он излучал энергию человека, привыкшего принимать серьезные решения. Темно-каштановые с проседью волосы тщательно зачесаны назад с пробором посередине. Серые глаза смотрели проницательно и сосредоточенно. Его костюм из английской шерсти цвета древесного угля сидел безупречно, а золотые запонки в виде нефтяных вышек выдавали профессиональную принадлежность. «Уильям, превосходно, что смогли найти время в такой поздний час», он протянул руку для рукопожатия. «После нашего разговора о международных возможностях я не мог дождаться продолжения беседы. Кабинет представлял собой образец делового комфорта. Массивный стол из красного дерева занимал центральную часть комнаты. Его поверхность покрывали развернутые карты, геологические отчеты и стопки телеграмм. На стенах висели детальные карты Ближнего Востока, Венесуэлы и Техаса, испещренные цветными булавками и пометками. Воздух наполнял аромат качественного шотландского виски. «Садитесь, пожалуйста», — Роквуд указал на кожаное кресло напротив стола. «Виски, у меня превосходный Мацаллан 20-летней выдержки». Я принял хрустальный стакан с янтарным напитком и устроился в кресле. Роквуд присел на край стола, что не характерно для его обычной чопорности, но выдавало волнение. Я кивнул, изучая разложенные на столе документы. Роквуд явно потратил недели на подготовку к этой встрече. А теперь к делу. Он встал и подошел к большой карте Аравийского полуострова. После нашего разговора о возможностях Ближнего Востока я провел детальное исследование. И то, что обнаружили мои геологи, превзошло самые смелые ожидания. Роквуд указал на восточные провинции Саудовской Аравии, где красными крестиками были отмечены несколько точек. Регион Эль-Хаса. Наши специалисты изучили образцы почвы, собранные британскими экспедициями. Геологические формации указывают на присутствие антиклинальных структур, аналогичных месторождениям Персидского залива. Он развернул детальную геологическую карту с разноцветными слоями, показывающими залегание пород. Видите эти складки? Палец Роквуда проследил изгибы линий. Классические нефтеносные структуры. Плюс наличие соляных куполов, которые служат естественными ловушками для углеводородов. Я внимательно изучал карту. Знание будущего подсказывало, что именно здесь в 1938 году обнаружат месторождение Дамман, которое станет основой саудовского нефтяного богатства. Впечатляющие данные, согласился я. А какие суммы потребуются для получения концессии? Роквуд вернулся к столу и достал толстую папку с финансовыми расчетами. Король Абдул-Азиз требует 1,5 миллиона долларов авансом золотом, плюс ежегодные концессионные платежи в размере 100 тысяч долларов. Роялти составляют 4 шиллинга за тонну добытой нефти. Он открыл следующую страницу с техническими расчетами. Разведочное бурение обойдется в 3 миллиона долларов. Строительство базового лагеря, водоснабжение, подъездные пути, еще 2 миллиона. Создание портовых сооружений на побережье Персидского залива, 1,5 миллиона. Я быстро подсчитал общую сумму. Около 8 миллионов долларов только на начальную стадию. Серьезные инвестиции, но ничтожные по сравнению с будущими доходами. А что с технической стороной? Спросил я. Бурение в пустыне наверняка создает специфические проблемы. Лицо Роквуда потемнело. Именно здесь начинаются серьезные трудности. Пустынное бурение требует оборудования, устойчивого к песчаным бурям и экстремальным температурам. Днем термометр поднимается до 120 градусов по Фаренгейту, ночью опускается до 50. Он подошел к стеллажу и достал образец бурового долота, покрытого странными наростами. Видите эти повреждения? Песок действует как абразив, стачивая металл за часы. Обычные долота служат в пустыне в 10 раз меньше, чем в Техасе. А водоснабжение? Колоссальная проблема, Роквуд указал на карту побережья. Ближайший источник пресной воды находится в 200 милях. Придется либо бурить артезианские скважины, либо доставлять воду танкерами из Кувейта. Он развернул схему будущего рабочего поселка. Для команды из 300 человек потребуется минимум 50 тысяч галлонов воды ежедневно. Питьевая вода, техническая вода для бурения, охлаждение оборудования. А местная рабочая сила практически отсутствует. Роквуд покачал головой. Бедуины отличные воины и торговцы, но никогда не имели дела с промышленным оборудованием. Придется вести специалистов из Техаса и Калифорнии. Он показал фотографии пустынного ландшафта, бескрайние дюны, скалистые плато, редкие оазисы. Плюс логистические кошмары. Тяжелое буровое оборудование весом в сотни тонн нужно доставить через 1000 миль пустыни. Ближайшая железная дорога заканчивается в Дамаске. Дальше только караванные тропы. Я отпил виски, размышляя над услышанным. Роквуд обрисовал реальную картину, но не упомянул главное препятствие. «Дэвид, а как обстоят дела с британским влиянием в регионе?» Лицо Роквуда омрачилось еще больше. «Вот где скрывается настоящая проблема. Британское правительство рассматривает любые американские инвестиции в Персидском заливе как угрозу своим интересам. Англо-персиано-илцам паны контролирует концессии в Иране и Ираке. Шелл доминирует в Кувейте. Он подошел к политической карте региона, где красным цветом были выделены британские сферы влияния. Лондон оказывает дипломатическое давление на короля Абдул-Азиза, убеждая его не заключать соглашения с американскими компаниями. Предлагают более выгодные условия через англо-персиан. Конкретные действия. Британский консул в Джидде регулярно встречается с королевскими советниками. Обещают займы на развитие инфраструктуры, поставки современного вооружения, политическую поддержку в территориальных спорах с соседями. Роквуд указал на Йемен и Трансиорданию. Король ведет пограничные конфликты на юге и севере. Британская поддержка может оказаться решающей, а мы можем предложить только деньги. Я встал и подошел к карте, изучая расположение британских баз и протекторатов. Знание будущего подсказывало решение этой проблемы. «Дэвид, а что если мы предложим королю не просто концессионные платежи, но долгосрочное партнерство в развитии всего королевства? В каком смысле? Строительство железных дорог, современных портов, телеграфных линий, создание национальной нефтяной компании с участием саудовского капитала, обучение местных специалистов в американских университетах». Глаза Роквуда загорелись интересом. «Продолжайте. Британцы предлагают королю политическую поддержку, но сохраняют его зависимость. Мы предложим экономическую независимость. Саудовская Аравия станет равноправным партнером, а не сырьевым придатком. Я указал на побережье Красного моря. Построим современный порт в Джидде, железную дорогу до Эр-Рияда, нефтепровод к Персидскому заливу. Создадим техническое училище для подготовки саудовских инженеров и геологов. Сколько это будет стоить? Дополнительные 15 миллионов долларов в течение 10 лет. Но взамен получим не просто концессию, а стратегическое партнерство на полвека». Роквуд быстро делал пометки в блокноте. «А как решаем проблему британского противодействия?» Я вернулся к креслу и допил виски. «Заручимся поддержкой государственного департамента. Представим проект как вопрос экономической безопасности США. Америка не может зависеть исключительно от британских источников нефти. Это сработает. Министр Стимсон понимает важность диверсификации энергетических поставок. Плюс Конгресс поддержит проект, создающий рабочие места для американских инженеров и рабочих». Роквуд налил себе еще виски и задумчиво посмотрел на карты. «Уильям, а что с финансированием столь масштабного проекта? 23 миллиона долларов. Колоссальная сумма. Создаем консорциум. 40% вкладываем мы, 30% – техасские нефтяники с опытом пустынной добычи, 30% – европейские инвесторы, заинтересованные в ближневосточной нефти. Европейские инвесторы, но они могут оказаться связанными с британскими интересами. Голландцы – Израил Дутшелл, французы – Истцам Пагнии Франа и Сидес Петролис, бельгийские финансисты. У них есть собственные интересы, не всегда совпадающие с британскими». Я достал записную книжку и показал несколько имен. Анри Дитердинг из Шелл заинтересован в ослаблении англо-персиан. Французы хотят обеспечить энергетическую независимость своих колоний. Бельгийцы ищут инвестиционные возможности после восстановления экономики. Роквуд изучал список потенциальных партнеров. А техническая сторона, где найдем специалистов по пустынному бурению? Компания Hook Hestile в Хьюстоне разрабатывает специальные долота для твердых пород. Их оборудование показало отличные результаты в Мексике и Венесуэле. Я указал на техническую схему бурового комплекса. Плюс привлечем инженеров из Bechtel Corporation. Они специализируются на строительстве в экстремальных условиях. Их люди строили железные дороги в Андах и порты в Африке. А водоснабжение? Опреснительные установки на побережье. Новые технологии позволяют получать пресную воду из морской по цене 50 центов за 1000 галлонов. Дешевле, чем доставка танкерами. Роквуд делал быстрые пометки, подсчитывая затраты. И когда мы можем начать реализацию? Переговоры с королем, весной 30-го года. Формирование консорциума, летом. Первое разведочное бурение, зимой. При благоприятном исходе коммерческая добыча начнется в 32-м году. Амбициозный план, Роквуд отложил ручку. А что делаем, если первые скважины окажутся сухими? Меняем район поиска. Аравийский полуостров огромен. У нас есть право на разведку в радиусе 500 миль от первоначальной концессии. Я встал и указал на карту. Плюс параллельно развиваем венесуэльское направление. Озеро Маракайбо гарантированно даст результат, что компенсирует возможные неудачи в Аравии. Но я уверен, что мы там не промахнемся. Роквуд подошел к окну, за которым сверкали огни ночного Манхэттена. «Уильям, я восхищен масштабностью вашего видения, но есть один деликатный вопрос. Откуда такая уверенность в успехе? Нефтяная разведка – крайне рискованное дело. Вопрос ожидаемый, но опасный. Слишком точные прогнозы могли вызвать подозрения. Сочетание научного анализа и интуиции», – осторожно ответил я. «Геологические данные указывают на высокую вероятность нефтеносности. Политическая ситуация благоприятствует американским инвестициям. Экономический кризис снижает конкуренцию. А личная мотивация? Почему именно Ближний Восток?» Я вернулся к креслу и налил себе еще виски. «Дэвид, американская нефтяная промышленность нуждается в диверсификации. Техасские и калифорнийские месторождения не безграничны. Через 20 лет спрос на нефть вырастет в разы из-за автомобилизации и авиации. А геополитические соображения, тот, кто контролирует ближневосточную нефть, будет определять мировую политику следующего столетия. Америка не может позволить Британии монополизировать этот регион. Роквуд медленно кивнул, принимая мои аргументы. Что ж, Уильям, вы убедили меня. Готов вложить в этот проект 12 миллионов долларов. Мы обменялись рукопожатием, скрепляя соглашение, которое изменит энергетическую карту мира. А теперь практические детали, сказал Роквуд, доставая календарь. Когда встречаемся с потенциальными партнерами? На следующей неделе. Мои помощники уже предварительно говорили о встрече с представителями Хукхестел и Бичтил. А европейские инвесторы, Анри Дитердинг будет в Нью-Йорке в этом месяце. Французские представители приедут в марте для участия в нефтяной конференции. Роквуд сделал пометки в кожаном блокноте золотым карандашом. Уильям, последний вопрос. Как поступаем с персоналом и оборудованием наших техасских операций? Лучших геологов и инженеров переводим на ближневосточный проект. Буровое оборудование модифицируем для пустынных условий. Создаем тренировочную базу в Техасе для подготовки персонала. Превосходно. Тогда считайте меня полноправным партнером в Арабиане Мирица на Илвентурис. Я допил виски и встал из кресла. Переговоры завершились успешно, но впереди предстояли месяцы напряженной работы. Дэвид, спасибо за доверие и поддержку. Уверен, через несколько лет мы будем вспоминать сегодняшний вечер как начало новой эры в мировой энергетике. Надеюсь, вы правы, он проводил меня к двери. В любом случае, кто не рискует, тот не имеет шансов на выдающийся успех. Выходя из номера, я заметил знакомую фигуру Эмили, поднявшегося с кресла в холле еще до звука лифта. За месяцы работы мой телохранитель развил почти сверхъестественное чутье. У подъезда стоял не только наш Пацкарт, но и второй автомобиль с двумя бойцами из команды Шона Маллоу. Теперь я никогда не передвигался без сопровождения. «Все спокойно, босс», – тихо доложил Эмили, открывая дверцу. Маккарти проверил дорогу заранее, никаких подозрительных лиц. Сопровождающая машина будет следовать параллельным маршрутам. Я чувствовал удовлетворение от проделанной работы. Роквуд оказался еще более восприимчивым к амбициозным планам, чем я ожидал. Саудовский проект обещал стать одной из самых прибыльных инвестиций 20 века. Глава 23. Золотой поток. Я прибыл в главный офис Merchants Farmers Bank на Стони-стрит в 6:30 утра, на час раньше обычного, чувствуя необходимость лично оценить ситуацию после недавней публикации компромата Elizabeth на Continental Trust. Мокрый снег падал крупными хлопьями на мостовую, превращая финансовый район в унылую черно-белую картину. А Мэлли, как всегда безупречно одетый в темно-синий костюм с белоснежной рубашкой, сопровождал меня через главный вход. За нами следовали двое охранников из моей личной армии, один в сером костюме и другой в более скромном коричневом пиджаке, оба внешне неотличимые от обычных банковских клерков, но с внимательными глазами профессиональных бойцов. «Босс», – тихо сказала Мэлли, – «когда мы поднимались по знакомой лестнице с чугунными перилами, Маккарти доложил, что ночью никаких подозрительных движений возле банка не замечено, но люди Марранцена явно нервничают после ареста сицилийцев. Главный зал банка встретил меня приятной суетой. Несмотря на ранний час, за стойками из полированного красного дерева уже работали четверо кассиров в свежих белых рубашках с накрахмаленными воротничками. Новые латунные таблички с названиями отделов блестели под светом электрических люстр, установленных взамен тусклых газовых рожков. Стены, выкрашенные в теплые кремовые тона вместо прежнего унылого серого, создавали атмосферу надежности и процветания. У стойки микрокредитования уже выстроилась очередь из полутора десятков человек. Ирландские грузчики в потертых шерстяных куртках, итальянские ремесленники с мозолистыми руками, польские портные с рулетками на шеях, каждый с небольшим, но жизненно важным проектом. Мистер Стерлинг, поднялся из-за стола Томас Эллиотт, мой управляющий банком. Худощавый мужчина лет 45 с аккуратными сидеющими усиками и внимательными карими глазами за очками в стальной оправе излучал компетентность опытного банкира. Его черный костюм был безупречно отглажен, золотая цепочка карманных часов поблескивала в свете люстры. Готов доложить о ночных поступлениях и утренних результатах. Мы прошли в мой кабинет на втором этаже. Как я уже рассказывал, помещение тоже подверглось радикальной реконструкции после приобретения банка. Тяжелая викторианская мебель уступила место современному письменному столу из светлого клена и удобным кожаным креслом табачного цвета. На стенах вместо портретов былых банкиров висели карты Нью-Йорка с отмеченными районами экономического развития и графики роста различных отраслей промышленности. Эллиот разложил на столе несколько папок с отчетами, его движения были точными и методичными, как у опытного бухгалтера. Аромат свежесваренного кофе наполнял кабинет. Секретарша уже подготовила серебряный кофейник с фарфоровыми чашками. За последние сутки открыто 23 новых счета. Начало Эллиот, открывая первую папку и надевая очки. Это абсолютный рекорд за всю историю банка. Я налил кофе в две чашки и протянул одну управляющему. Крепкий аромат бразильских зерен тонизировал не хуже утренней зарядки. «Каков профиль новых клиентов?» – спросил я, отпивая горячий кофе. «Поразительно разнообразный». Эллиот листал документы. Мелкие торговцы, которые боялись связываться с крупными банками после скандала вокруг Continental Trust, ремесленники, получившие заказы на восстановительные работы в Бруклине и Квинсе, несколько фермеров из пригородов Нью-Джерси и Лонг-Айленда, решивших перевести депозиты из Часи Манхэттен. Он показал мне аккуратно переписанный список имен с указанием сумм. Почерк Эллиота был каллиграфическим. Каждая цифра выведена с точностью банковского служащего старой школы. Общая сумма новых депозитов составила 67 тысяч долларов, продолжал он. Это больше, чем мы принимали за целый месяц до вашего прихода, мистер Стерлинг. Я изучил цифры, отмечая средний размер депозита около 3 тысяч долларов. Скромные суммы по меркам Уолл-стрит, но солидные для рабочих семей и мелких предпринимателей. А микрокредитование? Спросил я. Очередь растянулась на полквартала, Эллиот не скрывал удивления. Люди стоят с 5 утра, несмотря на снег. Семья Розетти из Литл Итали просит кредит на открытие пекарни. Даже польские портные с Арчард-стрит прослышали о наших условиях. За окном кабинета открывался вид на главный зал первого этажа. Я видел, как кассиры работали с удвоенной энергией, обслуживая непривычно большой поток клиентов. Атмосфера была деловитой, но дружелюбной. Полная противоположность холодной официальности традиционных банков. Сколько заявок на микрокредиты поступило с утра, уточнил я. 18 письменных заявок, еще дюжина людей ждет консультации. Эллиот открыл вторую папку. Суммы от 150 до 2000 долларов. Средняя заявка 800 долларов под 8% годовых. Я уже спорил с другими банкирами и финансистами о том, что 8% это слишком низкая ставка для 1930 года, когда большинство банков требовали 15-20% от мелких заемщиков. Но я действовал с прицелом на далекое будущее, работая не на прибыль от процентов, а на создание лояльной клиентской базы и репутации Народного банка. Расскажите о конкретных случаях, попросил я, откидываясь в кожаном кресле. Эллиот достал отдельную папку с подробными досье заемщиков. Как я уже говорил, семья Розетти, Джузеппе и его сын Марко. Джузеппе 30 лет работал пекарем у других, теперь хочет открыть собственную пекарню в Литл-Итали. Просит 2500 долларов на аренду помещения, печи и первоначальные запасы муки. Обеспечение. Старший Розетти владеет домом в Бруклине, оценка 4800 долларов. Плюс у них уже есть предварительные договоры с 6 ресторанами на поставку хлеба и пасты. Я кивнул одобрительно. Итальянские семейные предприятия славились надежностью и упорным трудом. В дверь постучали. Вошла секретарша с конвертом в руках. «Сэр, срочная телеграмма от мистера Роквуда. Он просит встречи сегодня в 10 утра. Говорит, что речь идет о значительном размещении средств». Я взглянул на часы. 7:30. Времени на подготовку к встрече с нефтяным магнатом было достаточно. «Хорошо, я готов с ним встретиться в моем кабинете». Томас, обратился я к Эллиоту, готовь депозитные сертификаты на крупную сумму и распорядись открыть дополнительное окно для микрокредитования. Похоже, этот день принесет нам немало сюрпризов. Снег за окнами усиливался, но атмосфера в банке становилась все более оживленной. Merchants Farmers Bank превращался из скромного районного учреждения в серьезного игрока нью-йоркского финансового рынка. В 10 утра ровно в мой кабинет вошел Джон Д. Роквуд в сопровождении двух помощников. Нефтяной магнат выглядел как всегда безупречно. Высокий, худощавый мужчина лет 60 с аскетичным лицом и пронзительными серыми глазами. Его черный костюм от лучшего портного с 5-й авеню был строг и элегантен, а платиновая цепочка карманных часов была единственным намеком на колоссальное состояние. Несмотря на богатство, Роквуд отличался личной скромностью, что проявлялось даже в его манере держаться. «Уильям», — сказал он, снимая черное пальто с меховым воротником, — «надеюсь, вы готовы к серьезному разговору». Его первый помощник, Чарльз Уитмен, элегантный мужчина средних лет с тщательно зачесанными седыми волосами, поставил на стол кожаный портфель и достал папку с документами. Второй спутник, молодой человек в очках по имени Джеральд Кларксон, устроился у окна с блокнотом для записей. «Мистер Роквуд», — ответил я, указывая на кресло перед столом, — «всегда готов обсуждать взаимовыгодные проекты». «Томас», — обратился я к Эллиоту, — «прошу организовать нам кофе и полную конфиденциальность». Амелли незаметно кивнула и вышел из кабинета, чтобы обеспечить безопасность переговоров. Охранники сидели в коридоре, их присутствие было незаметным, но надежным. Роквуд сел, скрестив ноги, и внимательно посмотрел мне в глаза. «Уильям, скажу прямо, у меня есть 3 200 000 долларов наличными, которые нужно разместить немедленно. Операции в Техасе и Оклахоме требуют быстрого финансирования, а традиционные банки связаны бюрократической волокитой и очень медлительны». Уитмен открыл папку и разложил на столе карты нефтяных месторождений, помеченные красными кружками. «Мистер Стерлинг, речь идет о приобретении земельных участков общей площадью 87 тысяч акров в перспективных районах. Геологическая разведка показывает залежи, сравнимые с Спиндлтопом. Я изучил карты, отмечая стратегически важные участки вдоль железнодорожных веток. Знание будущего подсказывало, что именно эти районы станут центрами нефтедобычи в 30-е годы. Какие условия размещения вы предлагаете?» — спросил я. «Депозитные сертификаты на 18 месяцев под 7% годовых», — ответил Роквуд. «Плюс кредитная линия до 2 миллионов для операционных расходов под 8,5%. Условия были более чем привлекательными. 7% по депозитам выше рыночной ставки, но для банка это означало стабильное финансирование крупных проектов». «Мистер Роквуд», — сказал я, наливая кофе из серебряного кофейника, — «ваше предложение интересно, но у меня есть встречное условие». Нефтяной магнат приподнял бровь. «Слушаю. Merchants Farmers Bank становится эксклюзивным банком-партнером для всех ваших нефтяных операций на восточном побережье. Расчеты с подрядчиками, зарплатные проекты, международные переводы – все через нас».